Все эти случаи похожи, в них более совершенный человеческий разум заменял менее развитый животный, иногда дополняясь какими-то приятными добавками. И нужно сказать, что человеческий разум реально хорош. Эволюция постаралась, наделив наш род огромным тяжелым полуторакилограммовым мозгом с увеличенными лобными долями и многочисленными симпатичными извилинами в его коре. Конечно, у слона мозг весит все 5 полноценных килограммов. Зато по соотношению массы его мозга и массы всего тела слон нам проигрывает. В отличие от дельфинов, являющихся победителями в этом параметре по общеэволюционному зачету, если добавить сюда массу мозга в среднем в 1 килограмм 700 граммов, еще большее количество извилин, чем у человека, и абсолютный рекорд в животном мире по количеству нейрокортикальных нейронов, то в лице, точнее, в морде, дельфина мы получим существо, более чем способное пододвинуть нас на вершине интеллектуальной пирамиды. А анимагия не любит делать что-то хуже, чем было, только лучше. Именно поэтому Гарри Поттер обернулся в дельфина полностью, включая мозг и мышление. Глава 18. Дельфины – удивительные животные. Около 70 миллионов лет назад тогда еще сухопутные существа решили вернуться в лоно породившего саму жизнь океана. Как рачительный хозяин, переезжающий в новую квартиру, берет из старой ценные и нужные вещи, так и дельфины прихватили в новый образ жизни множество полезнейших штук. Например, теплокровность, позволявшую довольно шустро передвигаться и вообще вести активный образ жизни. Или живорождение, значительно увеличивающее выживаемость детенышей, с молочным вскармливанием, позволяющим обеспечить молодой организм всеми необходимыми веществами. Также поклажа включала стайные инстинкты, прилагавшийся к нему довольно неплохо развитый мозг, не имевший конкурентов в водной среде. В водной среде в то время вообще было вольготно. Крупные животные решили отобраться эволюцией, что затронуло океаны даже больше, чем другие территории. На освободившееся место сразу нашлись желающие. На планете начиналось правление млекопитающих. К сожалению, переезд был довольно радикальным, так что ремонт тоже пришлось делать капитальным. Не то чтобы обоняние и зрение были под водой совсем уж лишними, но работали в новой среде явно хуже, чем прежде. Хотя и функционировали после некоторых усовершенствований. Зрение утратило чувствительность к сине-зеленому спектру, сделав морскую воду прозрачной и раскрасив мир в веселенькие красно-желтые цвета. Так что зрения было недостаточно, а обоняние работало из рук вон плохо. Их следовало чем-то заменить. Так как ремонт – удовольствие дорогое, накопить на него удалось не быстро. 35 миллионов лет назад предки дельфинов наконец-таки нашли достойный способ поиска добычи, а также защиты от опасности и просто исследования мира, эхолокацию. Оказалось, что если некоторое время потренировать слух, то результаты могут оказаться просто прекрасными. Достаточно всего лишь задорно щелкнуть челюстями и прислушаться к отклику от запущенной звуковой волны, и вот уже мозг рисует вполне пристойную картинку окружающей действительности, с точностью плюс-минус 5 сантиметров в радиусе 10 метров. Конечно, именно до такой точности пришлось еще немного попрактиковаться, около 15 миллионов лет, зато и мозг, достаточный для обработки всего этого массива информации, можно было применять в самых разных ситуациях. Например, большому тяжелому мозгу, если его хорошенько насытить кислородом, дольше хватало воздуха, пока его хозяин ищет себе еду в каком-нибудь особо глубоком месте. Вообще неудобства, конечно, тоже сопутствовали переезду. Надо было постоянно плавать на поверхность, чтобы глотнуть свежего кислорода, так как жабры дельфины так и не отрастили. Если же заиграешься на глубине, то вполне можно и потонуть. Ситуация стала особенно неприятной, когда развитый и уже такой привычный мозг попросил вздремнуть. Во сне контролировать движение не получалось, зато отлично получалось захлебнуться горькой морской водой. Но нет худа без добра. Очередные несколько миллионов лет тренировки, и вот уже дельфины научились спать только одним полушарием, в то время как второе бодрствует. Потом полушария меняются. Так основные проблемы переезда были решены. Оставался, конечно, еще косметический ремонт. Постепенно предки дельфинов избавлялись от лишнего, шерсть там, задние конечности, копыта и все такое, приобретали новые стильные навороты типа плавников, маскировочной окраски и замечательного горизонтально ориентированного хвоста, ноу-хау. Все эти мелочи позволяли развивать очень приличную скорость. Ведь какая разница, насколько силен противник, если он не может тебя догнать, добавив же виртуозное умение анализировать и использовать водные завихрения, менять гидроупругость плавников, демпфирование кожи и самую малость владения водной стихией, дельфины и вовсе стали рекордсменами по скоростному маневренному плаванию. Последнее важно, так как дельфины, в отличие от более резвого марлина, могли контролировать свое движение целиком и полностью. Но все это было несущественно по сравнению с главным их приобретением. Можно сказать, что дельфины переместились из мира суши в мир воды, но точнее будет сказать, что они переместились в мир звука. Способность издавать и распознавать звуки у них достигла чудовищных вершин. Три пары воздушных мешков за счет перегоняемого через них воздуха научились издавать щебет, жужжание, визги, скрежет, щелканье, чмоканье, скрипы, хлопки, писк, рев, вопли, крики, кваканье и свисты в диапазоне от 0,1 Гц до 20 кГц, плюс эхолокационные щелканье частотой до 200 кГц. Более того, один дельфин теперь мог издать звук, имитирующий отзвук от эхолокации, и буквально показать товарищу то, что он когда-то видел. Причем некоторые звуки они могли издавать одновременно, ведь дельфины также отлично различали входящие звуки, где-то в 5 раз лучше, чем люди, если речь идет о минимальном различии частоты двух звуков. А если говорить о различии по минимальному интервалу времени, когда два импульса еще различимы, то способности дельфина лучше наших в 100 раз. И именно из-за этой особенности дельфинам кажется, что мы говорим очень-очень-очень медленно. Эта проблема возникла и у Гарри. «Юнец, немедленно вернись обратно». Гарри никогда до этого не замечал, как забавно звучит голос Харни. Так тягуче, еле-еле, с огромными паузами. Очень смешно. Свое веселое настроение он передал переливчатым свистом. Относительно недалеко, километров 80, на свист отозвались сородичи. Забыв про забавного Харни, а он что-то продолжал говорить, но нужно было прикладывать слишком много усилий, чтобы замедлиться до его темпа, а Гарри не хотелось, юный обитатель морей рванул к сородичам. Его постижение стихии воды никуда не делось, даже немного усилилось, и естественным образом наложилось на природные способности дельфинов. Он передвигался где-то в 1,5 раза быстрее любой другой особи своего вида, поэтому на месте ответного сигнала оказался минут через 40. Вокруг было интересно решительно все. Мальчик с трудом вспоминал, как выглядело его прежнее ущербное восприятие. Как вообще можно обходиться без эхолокации и трехмерного восприятия на 360 градусов во все стороны? Его чувства постоянно открывали мир с какой-то новой неизведанной стороны. И это было так интересно, что Гарри просто не мог плыть по прямой. Он периодически отклонялся, чтобы поближе просканировать какой-нибудь очередной объект, который привлек его внимание. Всепоглощающим, сносящим все на своем пути потоком сознания мальчика заполняло главное, самое определяющее качество, органически присущее любому дельфину, любопытство. Развитый мозг любого из пожилых мастеров, и светлейшего Харниджитефа, и хитроумного Ван Юншина, и черного медведя, легко бы справился с сенсорным шоком от обилия новой информации от органов чувств. При жизни у них самих восприятие было развито примерно на том же уровне, а у индейца и на более впечатляющем. Мальчик благодаря его регулярным, хоть еще и не слишком долгим занятиям магией тоже смог сохранить себя и свою личность. Гарри помнил свой родной английский язык, и Парселтанг тоже, конечно, никуда не делся, имел доступ ко всей полноте своей памяти и мог обращаться к предыдущему опыту. Проблема была в том, что он теперь не хотел. Дельфины вообще были больше ориентированы на новые, чем на старые. Вся их жизнь проходила в вечном поиске свежих впечатлений, нового опыта и забав. И с этой точки зрения найденная стая выгодно выделялась среди всего множества других окружающих стимулов. Гарри делился своими приключениями еще в том, в человеческом теле, дельфины делились опытом своих путешествий и познания мира в целом, процесс проходил практически одновременно. По крайней мере, по предположениям старцев, до превращения мысли Гарри им были более-менее доступны, хотя мастера в них и не лезли. Жизненного опыта и так с лихвой хватало, чтобы понять, что происходит в детской голове. Они активнее пользовались доступом к его органам чувств. Этот доступ был открытым и сейчас, но, к сожалению, без соответствующих способностей по обработке входящей информации и без знания языка дельфинов. А язык этот явно существовал, и Гарри на нем сейчас явно переговаривался. Какие-то звуки вызывали ответные эмоции, какие-то, что-то меняли в мыслительной активности. Мастер воздуха Ван Юншин еще мог различить какие-то отдельные сигналы, которые могли быть расшифрованы как картинка от эхолокаций, но общего понимания происходящего все это не давало, и поговорить с мальчиком не получалось. Настроить разум на общение в сложившихся обстоятельствах смог только мастер разума светлейший Харниджитев, и задача оказалась неожиданно сложной, но Гарри любые попытки контакта игнорировал. Оставалось только надеяться, что он не забыл первоначальную цель превращения или что он рано или поздно захочет вернуться на берег. К сожалению, в эмоциях Гарри чувствовалось, что суша ему, как и другим дельфинам, теперь нравится не сильно. Так что особо рассчитывать на последний вариант не приходилось. Вообще в разуме мальчика трем старцам впервые стало неуютно. К счастью, по прошествии некоторого времени самые горячие темы для обсуждения, видимо, кончились, и вся стая в приличном темпе куда-то отправилась. Прибыв на место, дельфины стали нырять, составляя картину морского дна. Мастер Ван Юншин смог распознать в нечетких для него образах какие-то сооружения, а светлейший Харниджитев отследить внезапное изменение эмоций стаи. Сравнивать с человеческими эмоциями было сложно. Кажется, ближе всего были эмоции опаски, настороженности, боевого азарта и злости. На фоне, конечно, любопытства. Эту эмоцию, как подозревал мастер, до этого с дельфинами дел никогда не имевший, существа испытывают постоянно. Примечание к части. Я много гуглил, чтобы написать эту главу, так что большая часть информации о дельфинах соответствует реальности. Я приврал про самое быстрое животное, контролирующее свой маршрут, просто творческое преувеличение. Ну, и про магию воды понятно. Хотя, насколько я понял, до сих пор не ясно, за счет чего дельфин движется так быстро, 60 км, его мускульной силы на это хватать не должно. Ну, и про мышление и внутренний мир, тут тоже ясно. Если кто-то разбирается в вопросе и заметит какие-то косяки, пожалуйста, напишите. Глава 19. Деф Саурва не любил древнеегипетских жрецов. У него было много поводов для неприязни. Изудело ощущение, что совсем недавно добавился еще какой-то повод, вылетевший сейчас из памяти, из абсолютной, кстати, памяти, забывать не способной совершенно. В любом случае и прежних обид было более чем достаточно. Вот, например, не тикерти. Саурва с досадой сплюнул, поморщившись от своей жадности. Как и все девы, он был в полной мере наделен всем списком грехов и из-за этого порой попадал в неприятности. Вот знал же, что ничем хорошим сделка не кончится, но приз в виде души столь могущественной жрицы был слишком привлекателен. Он манил, и отказаться сил не находилось. И Дев согласился. Согласился на все. Он поклялся, что после ритуала, в котором жрица пожертвует свою жизнь, чтобы опустить ее земли под воду, он проклянет новообразованные воды и защитит ее храм в водных глубинах от посягательств. Навечно. И Деву пришлось на постоянной основе поселить меньшего демона в развалинах. Потеря, конечно, невелика, но раздражала, что ресурс, который он мог бы использовать для чего-то полезного, навечно потерян. Тем более, что платы своей Саурва так и не получил. Стоило душе Нитикерти оказаться в его цепких когтистых лапах, как Исида вырвала свою верную жрицу обратно в личные владения царства мертвых. Очень обидно. Особенно то, что на договор и необходимость его выполнять эта неприятность никак не повлияла. Собственно, почему он вспомнил этот случай полуторатысячелетней давности? Тот морской демон, посаженный к храму в качестве цепного пса, сообщил, что на него напали, и был шанс, что самостоятельно справиться у него не получится. Сигнал не только напомнил архидемону о старинной неприятной истории, но и поставил ребром вопрос, что делать. Сразу после происшествия Саурва был не в том состоянии, чтобы принимать взвешенные решения. Он просто пожертвовал первым попавшимся подчиненным и постарался отвлечь себя интригами и разрушением. И вернуться к вопросу с тех пор ему было как-то недосуг. Сейчас же образовался подходящий случай, чтобы разобраться с делом давно минувших лет. Было три варианта действия. Отправить помощь, явиться самому, послать подчиненного или поддержать магией на расстоянии, проигнорировать и заменить сторожевого пса после окончания вторжения или столкнуться с откатом от нарушения договора. И традиционно все варианты были плохими. Явиться самому – это трата времени. Учитывая, сколько его время стоит, это вариант с самыми большими потерями. Исключается. К тому же идти туда Саурве почему-то совершенно не хотелось. Необъяснимое какое-то нежелание. Еще вариант – поддержать магией на расстоянии. Почетное второе место по затратам ресурсов, или даже первое, если учесть потери на передачу энергии и те же временные затраты. Исключаем. Послать подчиненного на помощь имеет смысл только в том случае, если они вдвоем справятся. К сожалению, нынешний демон слишком туп, чтобы можно было добиться от него адекватного описания ситуации. Терять же двух подчиненных слишком расточительно. Если же они не справятся, то с откатом все равно придется столкнуться. Вопрос в его величине. Если взамен убитому поставить нового, откат будет незначительным, но это очередная потеря ресурсов. Еще можно было пережить таки максимально большой откат и закрыть вопрос навсегда. Навечно выкинуть из головы очередное свидетельство своего позора. Пережить неделю ужасающей боли или оставшуюся вечность терпеть зудящие напоминания о своем проигрыше и тратить ресурсы в пустоту. Саурва задумался. Надолго, почти на половину секунды, вдвое больше, чем все его предыдущие размышления. И решил ничего не делать. Если подчиненный справится, значит справится. Если нет, Саурва переживет откат и уже забудет об этом эпизоде. Не впервой. Щупальце с бритвенно-острыми серповидными крючьями по всей поверхности выстрелило в сторону Гарри, промахнулось и попыталось разрезать его пополам на обратном пути. Легкое движение плавников и минимально необходимый импульс водной магии позволил Гарри увернуться и приблизиться для атаки. Стая под предводительством матриарха отвлекала другие 7 щупалец, а юный волшебник, в момент схватки воспоминания о человеческой магии стали несколько ближе к сознанию, отправил в сторону демонического глаза ледяную стрелу. Развитый мозг дельфина позволил пустить ее по сложной траектории, учитывавшей водные потоки. Острая ледышка врезалась в глаз, захлопнувшийся непробиваемым костяным веком, а тварь издала ослепляющий визг. Мгновения дезориентации стоили для стаи дорого. Сразу 2 дельфина стали медленно опускаться на дно, оставляя за собой трепещущие темно-красные полотна. Потеря существ, которых Гарри вроде и знал-то всего ничего, неожиданно остро резанула по сердцу. И как часто бывает в критических ситуациях, он подключил к решению проблемы все возможные ресурсы. Старцы брать на себя управление дельфиньим телом решительно отказались, зато дедушка Ван очень резво скрутил из смеси воды и льда какую-то особо извращенную конструкцию, а черный медведь указал на точку на теле твари, куда конструкцию лучше всего направить. Получилось и правда впечатляюще. Рассыпавшись на множество острейших осколков, которые явно продолжили свое путешествие в теле демона, копье вызвало второй визг, послабее первого. Светлейший Харниджитев тем временем через Гарри в качестве переводчика пытался выстроить дельфина в стае в ритуальную фигуру. Задача оказалась неожиданно легкой. Дельфины были способны имитировать эхолокационный отклик и буквально показывать сородичам то, что видели сами. Больше времени ушло на возвращение морального духа бойцам и на возвращение взаимопонимания с самим Гарри. Как только дельфины оправились после акустического удара, они выстроили нужную фигуру за считанные секунды и сделали свой ход очень вовремя. Гарри никогда не жаловался на пространственное мышление, особенно в теле дельфина с его ориентированием на 360 градусов, но конструкции, которые дедушка Ван создавал одну за другой, все равно были сложноваты для восприятия. Все они чем-то напоминали ажурные копья, но были напрочь лишены симметрии и явно индивидуально спроектированы с учетом наиболее эффективного разлета осколков при попадании в задуманное место, а также чтобы двигаться с максимальной скоростью в том потоке воды, в котором его отправили. За короткое время эти шедевры боевой магии целиком и полностью подготовили демона к своему посмертному проклятию. К несчастью твари, светлейшему Харниджитефу попадать под смертельное проклятие очень сильно не понравилось еще в прошлый раз, и он совместно с другими мастерами очень тщательно обдумал все возможные варианты противодействия. Да, в его наработках не было готового решения для подводного боя в нечеловеческом теле, когда ритуальную фигуру приходится выстраивать из живых существ. Точнее, у него не было наработок подо все эти условия вместе. Под каждое же условие по отдельности ритуал у него уже был. Вообще у него было к данному моменту разработано 59 ритуалов, и он продолжал придумывать новые под новые условия в качестве разминки для мозгов, когда находилась свободная минутка. Они успели. В последний момент, но успели. как, впрочем, успела и демоническая тварь. Зря Саурва называл своего подчиненного тупым. Со связной речью или последовательным мышлением у морского демона и правда было не очень, но вот животной хитрости и способности адаптироваться под меняющиеся условия у него было с лихвой. Всей бронированной кожей ощущая, что его посмертное проклятие не сможет забрать с собой в небытие ни одного из врагов, чудовище в последний момент вложило всю свою растворяющуюся суть в последний приказ, и в последний момент оно сменило приказ с «умри» на «замри», а точку приложения изменило с вражеского мага на окружающее пространство и само время. Разогнанный критической ситуацией и так быстрый дельфиний разум как в замедленной съемке наблюдал за все больше и больше замедляющимися потоками воды. Внутренняя магия пыталась сопротивляться, поэтому сердце Гарри сделало на два удара больше, чем застывшие, как бабочки в янтаре, другие дельфины стаи, но, как неминуемый прилив, волна, останавливающая само время, накрыла и его, замораживая каждую мышцу и превращая такую привычную и податливую воду в застывший цемент. Эта же волна накатывала и на разум, грозя темнотой беспамятности. На худо или на благо, как уже говорилось, светлейшему Харниджитефу очень не понравилось в прошлый раз попадать под смертельное проклятие, и он сделал много, реально много, чтобы ситуация не повторилась. К сожалению, возможности его действия в реальности были существенно ограничены. Зато он в полной мере компенсировал свое беспокойство, выстраивая защитные бастионы в том духовном мире, где обитал. Волна беспамятности, накатывающая на разум, ударила в защитные бастионы и спокойно отступила, подобно обычному прибою, оставляя все живущие здесь разумы подвижными и мыслящими в застывшем теле. Глава 20. «Умри во имя света», — холодно попросил брат Оливер. «Согласуйте, пожалуйста, данный вопрос с моим секретарем». Ракху выдернул из-за пазухи кривой нож, изукрашенный священными знаками, и коротко рубанул перед собой. Из появившегося на короткое время пространственного разреза выпрыгнула собакоподобная тварь. Ее тело состояло из клубящейся тьмы, глаза горели инфернальным огнем, клыки же и когти кололи глаз своей четкостью. Клыки – кипенно-белые, когти – антрацитово-черные. Пушок вежливо представил Ракху своего помощника. Человеческое существо не может постоянно жить в состоянии стресса. Любой организм рано или поздно адаптируется или умирает. Индус нашел свою точку стабильности в делегировании. С какого-то времени он стал передавать любые напрягающие его вопросы подчиненным. Если же возможностей нынешних подчиненных было недостаточно, Ракху призывал новых. Так в его жизни появился секретарь для всех малоприятных коммуникаций. Пушок, в лучших традициях Уолл-стрит, начал переговоры с того, что попытался оттяпать собеседнику руку. Честно говоря, было не очень ясно, обладает ли он речью, или хотя бы разумом, но его коммуникативные навыки были на высоте, особенно в области агрессивных переговоров. Он являлся воплощением идеи об эффективности узкой специализации и был просто великолепен в решении вопросов, кто есть кто в пищевой цепочке. Засиявшая белым правая рука брата Оливера беззвучно, как в омут, опустилась в клубящееся тьмой тело, без видимого эффекта, в то время как его левая рука с противным чавканьем хрустнула в пасти адской твари. Ракху смотрел на происходящее с буддийским спокойствием. У остальных его подчиненных дела шли хуже, чем у заканчивающего трапезу пушка, зато все были при деле. Спокойствие самого Ракху было основано на мощнейшем двойном щите, созданном системой из 12 амулетов. Сестра Изабелла была почти счастлива. Все ее существо говорило, что скоро земной путь сестры Изабеллы подойдет к концу и она наконец-то растворится в божественном свете. Ей было страшно и стыдно признаться в этом даже самой себе, но она устала от жизни. Еще помнились, хоть и очень смутно, детские воспоминания, когда она что-то чувствовала по поводу своих решений. Вроде бы среди них даже были правильные. Кажется, когда-то, в другой жизни, с ней ли это было, или просто она подсмотрела сюжет в каком-то фильме, она сняла с дерева плачущего котенка, или это был взрослый кот. Изабелла помнила, что те несколько мгновений, когда она прижимала возбужденно стучащее под шерстью сердце к груди, рукам было тяжело. Может быть, просто она сама была так мала, что даже детеныш был слишком тяжел для нее. Соднило содранное при штурме дерево колено, потом добавились царапины, оставшиеся от когтей спасенного, стартовавшего с рук, как с аэродрома. Но боль телесную компенсировало чувство душевное, чувство того, что происходящее является глубоко правильным, хорошим. Редкое чувство для того времени, ведь Изабелла практически всегда делала что-то не то. Она была плохой, плохой, как ее жизнь, и виновата во всем, произошедшем с ней, была исключительно она сама, ее решение, ее неспособность сделать лучше. Во всем была виновата она, особенно в том, что случилось тогда с мамой. Да, она всегда была виновата, до тех пор, пока не встретилась с гуру. Это не было вспышкой или вдохновением, не было чем-то внезапным, как при обретении чада света, но в то время жизнь сестры Изабеллы впервые начала налаживаться. Тем дождливым вечером она шла с очередного проваленного собеседования, когда какая-то улыбающаяся женщина, не какая-то, конечно, а сестра Виолетта, пусть земля ей будет пухом, вручила ей цветастую брошюру. Изабелле на тот момент было абсолютно все равно, чем заниматься, на планете у нее не было ни единого близкого человека, так что все время мира было в ее распоряжении, и она стала читать, а улыбающаяся женщина просто спросила, как у Изабеллы дела, искренне спросила, точно Изабелла не помнила, но кажется, тогда этот вопрос ей впервые задали с желанием получить правдивый ответ, и она ответила все как есть, ее не утешали, не жалели, зато дали надежду, что все исправится, и цель, как именно нужно исправлять, и вручили инструмент, с помощью которого можно исправить все что угодно. По прошествии многих лет выяснилось, что и надежда, и цель были ложными. Инструмент же оказался более чем рабочим. Выкованный бессонными голодными ночами, заполненными монотонным трудом, рожденный отказывающим телом, превращающимся в машину по выполнению приказов, этот инструмент прошел огонь и воду и с достоинством провел сестру Изабеллу через все жизненные невзгоды. Этим инструментом был дух, тот, что выше тела, воля, возвышающаяся над разумом и самой окружающей реальностью, то, что позволяло идти на отрубленных ногах, то, что позволяло дышать легкими, виднеющимися из рассеченных ребер, то, что, возможно, было ошибкой, потому что заменила сестре Изабелле всю ее остальную жизнь. Ее глаза безразлично смотрели на пылающее синим лезвие приближающегося ножа. Сила воли еще могла удержать ее жизнь в истерзанном теле, могла вызвать священное пламя, чтобы забрать врага с собой, но непонятно откуда пришедшая тоска заблокировала волю, казавшуюся когда-то несокрушимой. Сестра Изабелла ушла с печальной улыбкой. Честера никто и никогда не назвал бы кисейной барышней, его даже зеленым юнцом называл только Грюм, и то все реже и реже, но от наблюдаемой картины ему поплохело. Особенно коробил тот факт, что первопричиной этой резни был именно он, и смуглые бородатые дядьки в странных головных уборах очень бы хотели выпустить кишки именно ему, Честеру. Вот совсем как тому фанатику, которому потом еще и голову отрубили, отчего тот взорвался волной ослепительного пламени. Это была уже третья подобная волна. Более опытные авроры делали ставки, кого прибьют последним, а также следующим, каким именно образом и еще с десяток других пунктов. Авроры проделали действительно впечатляющую работу и имели все поводы гордиться собой. Были установлены личности всех учинявших беспорядки. Их выследили, а потом истравили в специально подготовленном месте, надежно зачарованном антителепортационными и антимагдловскими чарами. И это же расследование установило, что секта религиозных фанатиков прибыла сюда, чтобы отомстить за своего. В подробности сотрудники правопорядка не углублялись, но Честер-то знал, что главной проблемой была не смерть самого первого сумасшедшего, а то, что стараниями Честера его душа досталась Агме, а не тому, кому фанатик всю жизнь поклонялся. Откуда появилась вторая секта и почему она вступила в партизанскую войну, долгое время было непонятно. До тех пор, пока Гарри со своей детской непосредственностью не сообщил, что Агма по-дружески попросил то-то, а древнеегипетский бог мудрости подобрал подходящую группу людей, которую и кинул на защиту друга своего жреца. Вот они и защищали. Трезвые авроры были не склонны трепаться, так что факт организации этой битвы остался неизвестным широкой общественности. Конечно, ни Рита Скитер, ни Гарри и компания к широкой общественности не относились, поэтому дети потребовали от Честера заснять все происходящее, а происходящее и правда напоминало лучшие образцы макдловских боевиков, а Рита и вовсе была здесь своей собственной неповторимой персоной. Примчалась на крыльях международного портала, узнав о планируемом событии всего за 2 часа. Она светилась от счастья, одновременно смотрела, снимала на макдловскую камеру, Наомнинок ли что-то надиктовывала прыткопишущему перу. На ее сияющем радостью и энтузиазмом фоне особенно контрастно смотрелся стоящий подле Грюм. Аластер был мрачен, напряженный, явно готов к суровому бою. Это было несколько странно, так как никто другой из авроров такого беспокойства не выказывал. Две группы были плотно заняты друг другом, а от зрителей их отделяли надежнейшие стационарные чары и приличное расстояние. Тем не менее Аластер выкладывал один за другим артефакты из пространственной сумки, перед ним уже скопилась целая кучка. Честер с удивлением узнал в некоторых артефактах явную работу Боба или Черного Медведя. Сражение подходило к своему логическому финалу. Победитель по-прежнему пока не определялся, но в живых еще оставались только два индуса, явный главарь под мощными щитами, ограничившийся исключительно наблюдением, и рядовой при поддержке адской гончей, против четырех уже изрядно пораненных местных фанатиков. Честер бы поставил на количество, особенно учитывая, что главарь индусов просто праздно наблюдал за происходящим, кстати, совершенно не выказывая какого бы то ни было беспокойства. Хотя инфернальный пес был хорош, что он и доказал, резким рывком уравняв счет сторон. Переменилась ситуация внезапно. Взгляд главного индуса переместился в сторону от битвы, то ли со скуки, то ли не нравился вид крови, и стал бесцельно блуждать по округе, и случайно наткнулся на взгляд Честера. Парня как будто ударили молотком по голове, а глаза индуса стали разгораться зеленым светом, подозрительно напоминавшим свечение Авады Кедавры. Честер с ужасом осознал, что не может пошевелиться, а душу начало затягивать в этот зеленый омут, как когда-то его затягивало в кровавое зеркало Поттеров, только быстрее. Его душа была как рыбешка, пойманная на удочку. Удочку с ужасно прочной стальной леской. По натянутой до вибрации леске вдруг ударил кинжал, сотканный из крови. Честер почувствовал за своим плечом духовное присутствие Вернона Дурсля. Давление это не прекратило, но ослабило. Немного придя в себя, парень зашептал молитву Агме. Тихий шелест древних фолиантов ослабил атаку еще на несколько пунктов, но все еще не прекратил. На секунду мелькнуло видение дельфина, застывшего в затвердевшей воде морской пучины. Откуда-то из глубин ввысь взметнулся ибис, разрывая леску своим телом. Честер, до этого пытавшийся перетянуть на себя метафизический канат, упал, приземлившись задницей на вполне реальную землю. Неизвестно, сколько продолжался поединок взглядов, но за его время ситуация изменилась кардинально. Неясно, куда пропали оставшиеся участники спектакля, но сейчас труппа была представлена только главным индусом, и он сражался со всем зрительным залом одновременно. Авроры делали, что могли, но помешать движению человека с горящими зеленым глазами было практически нереально, а двигался он по направлению к Честеру. Справа что-то мелькнуло. Честер повернулся. Аластер выложил в свою уже довольно внушительную кучку артефактов последний раз украшенный магическими символами птичий череп и отправил все это добро в приближающегося человека мощным движением своего волшебного посоха. Артефакты заключили человека в сферу, застыв в воздухе вокруг него. Зеленоглазый тоже остановился. Грюм стал начитывать какое-то заклинание, смысла которого Честер не понимал, даже несмотря на свою способность говорить на всех языках. Свечение в глазах индуса явно сопротивлялось эффекту, но проигрывало. В какой-то момент артефакты осыпались пеплом, а тело наконец рухнуло на землю. Грюм оказался около лежащего в мгновение ока. «В Хогвартс!» — громко объявил он свои планы, активируя портал. Глава 21. Безусловно, паника на пляже поднялась не сразу. Где-то в течение часа собрание общества анонимных анимагов просто смотрело вдаль в надежде, что юный дельфин вернется. Надеялись сосредоточенно и молчаливо. Периодически тишину нарушало только редкое матерное слово Вернона. Поначалу экспрессивное мнение о происходящем пытались также выражать Боб, Гуга и Сириус, но они не выдержали испепеляющего взгляда Петунии Дурсль, в отличие от тренированного мужа, и замолкли после первой попытки. Вечерело, когда стало понятно, что ждать уже особо нечего, и Гарри, видимо, все-таки придется спасать, принялись разрабатывать план действий. Светало. Становилось понятно, что возможностей присутствующих для спасения решительно недостаточно. Вернон не мог перемещаться в водной среде. Стихии огня и земли тоже оказались бесполезны. Дадли не дотягивался разумом на такое расстояние. Шаманизм, по крайней мере на том уровне, на котором его знали Гуга и Боб, ответов тоже не давал, и классическая британская магия в лице присутствующих представителей тоже ничего выдумать не могла. В сторону Гарри медленно и печально поползли специально выведенные водоросли, но это было скорее жестом отчаяния. Вообще британские волшебники знают 47 способов увеличить срок пребывания под водой, отпущенный нам природой. Но выяснить эти способы получилось только на Туманном Альбионе, на который всей компании, за исключением местного Гуга, пришлось таки вернуться. За проведенный на берегу месяц стало кристально ясно, что своими силами они не справятся. Скандал разразился в британской прессе. Все сколько-нибудь изобретательные, сентиментальные, активные или тщеславные волшебники пытались спасти национального героя еще несколько месяцев. Тщетно. Скандал разразился и в египетской магловской прессе тоже, потому что вы не можете ввести в страну двух детей, а увести только одного просто так. Пришлось писать заявление о пропаже без вести. Полиция обшаривала всю страну, спасатели обшаривали побережье, и даже сумели найти временную аномалию, хотя по итогам операции об этом, конечно, не помнили. Все оказалось бесполезно. Всем друзьям и родственникам Гарри оставалось только смириться. Сам же Гарри в это время был предоставлен сам себе. Его внутренний мир по-прежнему представлял из себя копию комнаты в доме номер 4 по Тисовой улице в Литл-Уингинге с видом на какие-то китайские горы, но уже сейчас было ясно, что это пространство надо расширять, так как в четырех стенах он свихнется со скуки. В комнате даже телевизора не было. У трех же почтенных мастеров, как уже говорилось, телевизор был, и они его активно смотрели. Но есть что-то принципиально общее, объединяющее все взрослое население Земли. И чем это население взрослее, тем более объединяющее это принципиально общее. Все трое старцев, несмотря на столь различный характер, опыт и взгляды на жизнь, решили, что телевизор – зло, которое развращает молодежь, делает ее злой, тупой и черствой. Поэтому Гарри о проведенном во внутренний мир кабельном не сказали, и занимали мальчика какими-то более традиционными вещами. Светлейший Харниджитев был доволен, что наконец-то сможет вычитать ученику полный храмовый курс, может быть, даже в чуть более расширенной версии, с авторскими добавлениями. И шахматы, конечно, шахматы. Больше со жрецом играть никто не соглашался, а у Гарри не было выбора. Следуя дурному примеру, просвещенный Ван Юншин тоже решил заняться образованием внука. К сожалению, в отличие от светлейшего Харниджитефа, у него не было готовой очевидной учебной программы, которую он мог бы вот так просто передать. Да, он что-то припоминал из своего домашнего обучения и был твердо намерен научить мальчика правильному красивому языку, классическому литературному китайскому, конечно, вэньянь и каллиграфии, в том числе магической, может быть, самые основы фехтования, ну и те немногие ритуалы, которые он знал. Он и знал-то их не больше сотни. К сожалению, все, что можно передать в области алхимии, он уже передал. Черный медведь, не выделяясь из толпы, тоже оказался подвержен учебному энтузиазму. Правда, в отличие от коллег, учиться он больше планировал сам, для чего и вызвал во внутренний мир Гарри дух своего учителя, черного филина. Медведь планировал провести свое время максимально плодотворно и не видел ни единой причины, почему бы не взять с собой медвежонка на интенсивный курс всяческих шаманских премудростей. Тем более, что черный филин прекрасно разбирался во врачевании и пару раз воскрешал недавно умерших соплеменников. Медвежонку это должно было быть интересно. И Гарри действительно было интересно. Все-все было интересно. Первый месяц, и даже немножечко второй, но на третий он просто взвыл. И даже не от объема льющейся на него информации, не такой уж он был и большой, если честно. Все традиционные культуры были довольно неторопливы, а от однообразия и скуки. К счастью, мудрый черный филин, видимо, предполагал что-то подобное, поэтому начали они с тонкого искусства сноходчества, которое за три месяца как раз получилось худо-бедно освоить. Поэтому при первой же возможности Гарри радостно отправился в гости. Сны Вернона Дурсля, впрочем, как и сны любого другого человека, целиком и полностью отражали его характер. Ему снились в основном семейные посиделки за накрытым столом, восторженные отзывы соседей о домочадцах, удачные сделки и не менее восторженные, чем соседские, отзывы партнеров о его деловой хватке. В целом поэт когда-то сказал про таких людей: «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой». Петунья с Дадли и Гарри тоже часто в его снах появлялись. Через полгода после потери Гарри его сны, конечно, изменились. Как и все, к кому племянник захаживал в гости, он стал практиковать осознанные сновидения. Волей-неволей пришлось придумывать, чем племянника занять, как минимум на час каждый божий день. Несмотря на то, что Вернан жил в доме с двумя маленькими детьми уже более 7 лет, он совершенно не представлял, чем можно на такое длительное время занять даже одного ребенка. Проблема осложнялась еще и тем, что просто включить телевизор, дать почитать какую-нибудь книжку, заставить делать домашние задания или поручить какую-нибудь работу по дому в пространстве сна было решительно невозможно. Темы, о которых можно говорить, кончились в первый же раз, а племянник продолжал приходить. Вернан пробовал просто молчать. Племянник продолжал приходить. Вернан стал рассказывать о своей работе. Ни о чем другом рассказывать достаточно долго он не мог. Племянник стал приходить вместе с освоившим к этому моменту сноходчество Дадли. Вернану пришлось вспоминать, буквально выдавливая из себя, а чему вообще должен учить отец сына, даже, наверное, сыновей в данном случае. Ничего адекватного, кроме все той же работы, в голову не приходило, но и рассказы о работе мальчишки слушали неожиданно внимательно. Дальше пошли просто истории из жизни. Когда закончились и они, Вернану пришла в голову неожиданно гениальная мысль что-то спросить у детей. Внезапно оказалось, что у тех тоже есть своя жизнь, которую им тоже хочется обсудить. Оказалось, что проблемы Дадли с учителем английского, один в один такие же, как его собственные с главным бухгалтером. И мисс Дейв, и мисс Скайтон, обе одинаково занудные синие чулки, и что с ними делать, непонятно. А уж сколько актуального было в курсе по управлению рабами, который входил в стандартную жреческую программу. 3000 лет прошло, а проблемы управления персоналом остались все теми же. Сны Дадли были сумбурными и шебутными. Они чуть более чем полностью состояли из фрагментов прочитанных книг и просмотренных фильмов и больше напоминали некое художественное произведение непонятного, но очень авантюрного жанра. Впрочем, только-только освоив на достаточном уровне сноходчество, он предпочитал ходить в гости вместе с Гарри, чем принимать кузена у себя. На сны Петуньи Дурсли огромное влияние оказала ее стихия и последующее увлечение кельтской культурой. Что бы там ни происходило, действие обязательно разворачивалось где-нибудь в дикой природе. Бывали у нее и темные сны в мрачных чащобах, но чаще всего во сне она занималась мирным садоводством на паркоподобных лужайках. Верная себе, она попыталась хоть как-то заменить племяннику недоступную школу. Мудрая женщина понимала, что если устраивать занятия в форме обычного школьного класса, то мальчик вскоре в гости к ней заходить перестанет. По счастью, память выдала альтернативное решение – перипатетики. По легенде, Аристотель любил читать своим ученикам лекции по время прогулок по саду Ликея, за что его школу так и назвали. Слово было образовано от древнегреческого «ходить по кругу» или «прохаживаться», и Петунья прохаживалась. Полноценного школьного образования она одна, конечно, не заменила, но сделала, что могла. Про сны Денниса и Пирса сложно было сказать что-то определенное, кроме одного – яркие. Их сны практически не повторялись, были довольно хаотичны и не столько отражали их характер, сколько были калейдоскопом впечатлений, полученных за день. А так как впечатления эти парни зачастую разделяли на двоих, то и сны у них частенько были одинаковыми. О чем они долгое время не знали, так как делиться своими снами – это удел девчонок, а настоящие мужики могут найти и более достойные темы для обсуждения. Как бы то ни было, через какое-то время регулярных визитов Гарри они тоже научились контролировать сон достаточно, чтобы делать из этого пространства все, что душе угодно, и тоже начали сами ходить друг к другу в гости, потому что большой компанией веселее. Когда были опробованы аттракционы из парка Дисней, доведенные до логического завершения неуемной детской фантазией, когда надоело прыгать по Готэму со здания на здание в костюме Бэтмена, 4 одинаковых Бэтмена смотрелись странно, и когда даже приключения Индианы Джонс несколько приелись, они стали устраивать свои собственные авантюры. Это было несколько сложнее, чем в реальности, но все еще возможно. В общий сон смогли затащить Шарика, хотя он и сопротивлялся, совместно смогли попасть в сон мисс Дейв, чтобы показать ей что-то чуть менее занудное, чем обычный ее сюжет из очередного романа классической английской литературы, то есть развлекались. Хотя удалось как-то сделать и что-то полезное. На 2 больничных койках, стоявших рядом, лежали мужчина и женщина в районе 30 лет. Перед ними в центре зависло 7 призрачных фигур, невидимых никому из бодрствующих. В середине завис довольно пухлый мальчик, по его лицу скатывалась одинокая слезинка. Соседи положили руки ему на плечи в знак поддержки. Гарри был справа от Невилла, ему на плечо положил руку черный медведь. За плечами Драко терялась бесчисленная вереница призрачных блэков. За Роджером и Честером встали пришедшие предки. За братьями Палкиссами стоял настоящий совет индийских шаманов, а за Деннисом несколько родственников тети Риты. И даже за плечом Дадли стоял светлейший Харниджитев. Общее количество предков, стоящих за семью детьми, не поддавалось подсчету и терялось в туманной призрачной дымке. Все они очень пристально и сосредоточенно смотрели на вот уже несколько лет как пребывающих в коме родителей Невилла. Через несколько мгновений Фрэнк и Алиса Лангбаттом и очнулись. Кроме Денниса, Пирса, дяди и тети Гарри каждый день заглядывал только к крестному и Бобу. Хотя во снах Сириуса было неуютно, кошмары ему снились еженочно, и никакие осознанные сновидения не помогали. Тем не менее Гарри с истинно гриффиндорским упорством продолжал каждую ночь вместе с бывшим заключенным убегать от дементоров, прятаться в каких-то мрачных сырых закоулках Азкабана или пытаться остановить Питера Петтигрю до того, как он предаст родителей. Все это безуспешно. Через неделю совместного, и очень сомнительного с точки зрения полезности для детской психики, времяпрепровождения с крестником Сириус Блэк записался к психотерапевту. Так как специалист был магловский, за неимением данного направления в магическом мире, то и мгновенных чудес не произошло. Тем не менее побеги от дементоров становились все успешнее и успешнее, а через некоторое время пропал и образ Питера. А в какой-то момент Гарри и вовсе попал в какую-то хогвартскую проказу команды мародеров. Боб помогал Гарри поддерживать связь с реальностью, как никто другой. Будучи более опытным шаманом и сноходцем, которому доступны ритуалы по выходу из реального тела, Боб мог брать с собой дух Гарри и водить по всему земному шару. Сил парня хватало только на одного пассажира и время тоже было ограничено, зато они вдвоем успели осмотреть очень значительную часть достопримечательностей не только Англии и Европы, но мира в целом. С другими своими знакомыми Гарри встречался далеко не каждый день. В конце концов, человек обычно спит только 8 часов в сутки, и в одном часовом поясе это время у людей обычно совпадает. И то, что Гуга жил в Египте, где время на час отличалось от английского, спасало не особо. Вудуист поздно ложился, так что часы бодрствования у него приходились примерно на то же время, что и у других знакомых. К тому же не очень-то он был и рад Гарри в своих снах. И сам мальчик тоже был небольшим поклонником извращенных эротических фантазий, чаще всего включавших минимум 5 довольно полных негритянских женщин. То ли дело мисс Бэкшот. Вот чьи сны можно было смотреть бесконечно. Никакие фильмы даже в сравнение не шли. Биография бывшего профессора истории магии была более чем насыщенной. Женщина много путешествовала, часто попадая в самые разные ситуации. А немолодой уже разум прокручивал все эти эпизоды каждую ночь, всякий раз выбирая что-нибудь новенькое. Как бы ни было стыдно и неприлично подглядывать за такими личными вещами, Гарри очень хотелось как можно дольше сохранить данный источник новых впечатлений. К сожалению, заглядывать в сны так, чтобы спящий этого не заметил, было значительно сложнее, чем просто общаться посредством общего пространства сновидений. И слишком частое проникновение в сны гарантировало скорое обнаружение. Так что Гарри как мог шифровался и старался выдерживать как можно больше времени между посещениями снов мисс Бэкшот. Каждый день можно было наведываться к миссис Уизли. Она умудрялась целый час поспать днем, хотя спала та без сновидений, так что заглядывать имело смысл только для общения. А общение с тетей Молли было так себе. Его или жалели, или пересказывали последние магические сплетни. Первой Гарри было не нужно, а для второго была тетя Рита. Тетя Рита обычно спала спокойно, как ее совесть. Гарри вообще не мог припомнить ни единого человека, у кого были бы такие безмятежные и светлые сны. Обычно ей снилось, как белые пушистые барашки перепрыгивают через свежевыструганную ограду на заливном зеленом лужку. Когда к миссис Скитер стал заглядывать Гарри, к этой картине добавился шезлонг с тетей Ритой и второй для мальчика. Сплетни тетя Рита пересказывала смачно и самозабвенно. Впрочем, Гарри, которому кроме сплетен особо больше ничего не оставалось и который последнее время много к кому ходил в гости, тоже мог ее порадовать от случая к случаю. Ведь он также иногда заглядывал в сны дяди Люциуса, тети Нарциссы, Джейн Курт и мистера Смитвика. Первые двое свои сны контролировать умели и до его визитов и держались подчеркнуто официально. Обычно они чинно пили чай, или сидели в библиотеке, или занимались еще чем-нибудь таким благопристойным. Гарри даже как-то побывал с тетей Нарциссой на скачках в Аскоте, а с дядей Люциусом в настоящем казино, где мистер Малфой научил Гарри основам покера. К Джейн и дяде Гиппу он старался заглянуть при первой же возможности, продолжая интересоваться целительским делом. Они тоже ждали визитов мальчика, чтобы подробнее обсудить те знания, которые передавал Гарри Черный Филин. В отличие от родителей, Снедрака можно было назвать какими угодно, но неблагопристойными. Ночью он вступал в мир вечной битвы. Темная сторона силы против светлой, джедаи против ситхов. И понятно, за кого был Драко. Юный Малфой был преисполнен энтузиазма устраивать крутые дуэли с Гарри, но в пространстве, где один из сражающихся целиком и полностью определяет законы окружающего мира, это было несколько бессмысленно. Поэтому они просто вместе спасали правое дело темной стороны. Фантазия у Драко была богатой, так что аттракцион получался замечательным. Не менее интересно было в снах Честера, Роджера и близнецов. Все они проводили ночное время в домене своих богов. И если великая библиотека Агмы предоставляла бесконечные возможности для познания и пустого занятия времени, так как художественная литература там тоже была, если Елисейские поля могли удовлетворить самый взыскательный вкус, даря эстетическое наслаждение посредством всех видов искусств, то пещера Диониса – это пещера Диониса. Все сноходцы частенько туда заглядывали. Но, как говорится, то, что было в пещере Диониса, остается в пещере Диониса. Значительно сложнее, чем к близнецам, было попасть в мир грез дяди Грюма, хотя и к близнецам, точнее, их покровителям, попасть было совсем непросто. Переживая за собственную безопасность, он постарался защитить себя максимально и со всех сторон. Его сны были как будто огорожены высоченной каменной стеной. Но вода, особенно если ей управляет адепт этой стихии, точит камень, поэтому буквально за полгода Гарри защиту вскрыл. Ничего интересного под ней не оказалось. Дядя Грюм не допускал, чтобы его чувства или эмоции увидел кто-то посторонний, зато с ним стало можно общаться. Ну, или пересказывать сплетни от тети Риты. Старый Аврор делал вид, что ему это не нравится, и даже пытался выгнать Гарри из своих снов, но мальчик же видел, как дела обстояли на самом деле. А вот пробиться в сны к директору Дамблдору Гарри так и не удалось. При любой попытке его закидывало в какое-то настолько сюрреалистическое пространство, где не было даже близко ничего привычного в реальном мире, что начинала кружиться голова. И главное, пространство это было всегда разным. Сначала Гарри пытался взломать эту защиту просто из спортивного интереса, но потом ему стало нравиться само это пространство. Никакие русские горки не сравнятся с пролетом космической пыли через черную дыру или с выворачиванием твоего духа наизнанку. Дедушка Дамблдор, такой затейник. Мистер Грюм, я требую от вас исполнения долга. Вы обещали моим детям безопасность, когда те рисковали своей жизнью, чтобы защитить ваш дом. Вы нарушили свой обет. Наша семья уезжает и оставляет племянников в чужой стране в ловушке, из которой мы не способны его спасти. Видит колесо, как бы я хотела сделать с этим хоть что-то. Но если норны все же будут благосклонны к мальчику, я хочу, чтобы Гарри ничего не держало в тех водах, в которых он сейчас заперт. Вы знаете директора Дамблдора, так что достаньте череп. Старый хрыч, только Моргана знает сколько нервов, денег и редких манускриптов мне стоят твои долбанные чувства юмора и проклятая упертость. На огромный директорский стол с громоподобным грохотом приземлился здоровенный кирпич древнего вида, специально для тебя. Весьма подробное описание пяти лучших проституток Вавилона на прекрасном шумеро-аккадском. Я жду мой череп. Нехипкоу, наградитель многих ка, уверенный, хоть и немного прокуренный голос Гуга эхом разносился по полутемному залу, поручением светлейшего Харниджитефа, жреца 43 богов, мы возвращаем тебе когда-то одолженное. Благослови же его и ученика его, светлейшего Гарри Поттера, жреца 43 богов, и освободи их от данной когда-то клятвы и от любых других пут, видимых и невидимых. Череп, возложенный на алтарь, беззвучно исчез. Группа людей с напряжением ожидала хоть какого-то знака, что их просьба была услышана. Но ничего больше не происходило.